Глава 7. Республика Хагдан. Система ГАКС. Штаб-квартира корпорации «Путь Центра». БПС удалось запустить без особых проблем. Вот уже трое суток две команды из новобранцев Саршеда, сменяя друг друга, трудились в производственном доке. Два карго-бункера с изношенными двигателями переместились из захватов, расположенных в центральной части перерождения, в док штаб-квартиры. В качестве сырья Линчи использовал искорёженные части ремонтного дока и не подлежащие восстановлению двигатели. В парковочную зону дока потихоньку потек хоть и тоненький, но непрерывный ручеек клиентов. Получив результаты диагностических карт и приняв к сведению совет медика, Гуран решил распределить нейросети среди переселенцев Саршеда следующим образом. Сыновья Халши получили нейросети инженер-пилот третьего ранга. Его дочь имела достаточно высокий показатель интеллекта, и Гуран решил установить ей нейросеть Гагуз-4М. Эта нейросеть позволяла использовать продвинутые средства связи. Старшая дочь Лорана получила нейросеть Пилот-3, две другие — Техник-3. Женам инженеров Гуран решил установить нейросеть Медик-3. Оба зятя Лорана получили нейросети Пилот-3. Особой чести удостоился старик по имени Гурус. Этот крепкий, кряжистый старикан на родине имел статус механика. У него было что-то типа мастерской, куда местные жители стаскивали неисправные образцы различной техники. Нейросети Гурус не имел и ремонтировал все с помощью кувалды, набора ключей и какой-то матери. Старик Гурану сразу понравился, вел себя уважительно, говорил по делу и пользовался непререкаемым авторитетом среди переселенцев. Глава корпорации после долгих раздумий установил ему нейросеть инженер 5М, благо показатель интеллекта позволял это сделать. После установки нейросети и набора баз, Гурус быстро освоился с управлением ремонтными механизмами и гармонично влился в инженерную группу корпорации. В дальнейшем Гуран планировал использовать продвинутые ремонтные модули, и вложения в старика должны вернуться с торицей. Новые специалисты корпорации «Путь Центра» обошлись в кругленькую сумму. За нейросети и соответствующие комплекты навыков Гурану пришлось выложить 3,5 миллиона кредитов. Однако глава корпорации считал эти вложения инвестицией, которая должна многократно окупиться в будущем. Этому способствовали долгосрочные рабочие контракты и очень небольшое жалование. Ставить банковские имплантанты новым сотрудникам Гуран не спешил. Все, что им требовалось, можно заказать через терминал, установленный в общей столовой. Искин штаб-квартиры сформировал для каждого переселенца своеобразный счет, на который начислялась оплата. С него же происходило списание при заказе товаров через терминал. Таким образом, глава корпорации контролировал все финансовые возможности новичков. Через год Гуран планировал изменить положение вещей для тех, кто заслужит доверия и докажет свою полезность. К удивлению землянина, Лоран воспринял такого рода ограничения с одобрением. Видимо, ослабление контроля и излишняя свобода родственников и земляков были не в его интересах. После доклада представителя корпорации Анвалд о способе и средствах нападения, Гуран решил больше не тянуть с модернизацией перерождения. Совместно с Хелидой глава корпорации смоделировал нападение на штаб-квартиру. Собрал всю возможную информацию по торпедам, предположительно использованным для атаки. Глубокому анализу подверглись сводки боевых действий с жуками. Сопоставив всю полученную информацию, Гуран набросал техническое задание и отправил его главному инженеру верфи в системе Гермунд. В нем также были учтены имеющиеся в наличии модули и малые корабли. Одессик обещал прислать готовый проект в самое ближайшее время. Последние несколько часов глава корпорации провел в своих апартаментах на перерождении. Расположившись в кресле, Гуран изучал финансовые инфопакеты за последний отчетный период, который ему подготовила Хелида. Дебет с кредитом не желал сходиться категорически. Реализация проекта по полному восстановлению секции штаб-квартиры пробивала огромную брешь в бюджете корпорации «Путь Центра» и сводила все достижения организации на нет. Это категорически не устраивало Гурана. «По идее, у меня в запасе еще почти 3 месяца», — рассуждал слуг землянин. «Если не случится очередных форс-мажоров, к началу аукциона у корпорации будет достаточно средств, чтобы реализовать проект по замене секции». Гуран развернул голограмму с данными и произвел несколько расчетов. «С такой динамикой поступления средств на счета корпорации я полностью рассчитаюсь с дядей через 20 дней. Однозначно стоит наращивать торговые отношения с кланом Харанка. Не дело, что такая огромная сумма кредитов висит без дела на счетах корпорации Хорнст Ховер. Лентус интересуется системами вооружения и защиты кораблей. Надо будет озадачить Вариха закупкой этих позиций, отправив в систему Олис. Уверен, что в домашней системе клана Харанка найдется чем загрузить грузовой трюм Ратуса, когда Варих соберется в обратную дорогу. Все же оставлять верфь в системе Гермунд, даже если удастся избежать нападения жуков, экономически невыгодно. Бесконечные поборы местных чиновников сводят рентабельность к минимуму. Но и тащить ее в центральные миры тоже глупость. На этот раз Гуран развернул аж 5 голограмм с результатами аналитических выкладок по активам корпорации. Особое внимание он сосредоточил на итоговом инфопакете. В системе ГАКС администрация системы задавит поборами. Местный рынок насыщен верфями крупных корпораций, конкуренты им ни к чему. Судя по аналитике, собранной Хелидой, очень перспективны пограничные системы между государственными образованиями Содружества. В них сочетается баланс безопасности и финансовой выгоды. Гуран приблизил одну из голограмм и провел несколько расчетов. Судя по показателям экономической эффективности, даже если взять в аренду готовую верфь в пограничной системе, можно получать приличный стабильный доход. Отсюда следует вывод, что перебрасывать верфь корпорации куда-либо целиком в данный момент совершенно невыгодно. Затраты на логистику и аренду парковочного пространства на новом месте будут окупаться слишком долгое время. «Решено», — вслух произнес Гуран. Затем свернул все голограммы и выбрался из кресла. «После прибытия в систему Гермунд сворачиваю все работы на верфи, провожу демонтаж ценного оборудования и делаю оттуда ноги. С местными аширцами досрочно закрываю контракт, механистов и главного инженера с сестрой забираю с собой. Рано или поздно систему Гермунд очистят от жуков», — продолжал вслух рассуждать Гуран, меряя шагами комнату. «Как только это случится, можно будет заявить права на свою собственность». Не думаю, что Рой заинтересуется кучей металлолома на окраине системы. Жукам и так будет чем поживиться. Одно только околопланетное пространство Дирии даст им ресурсов больше, чем они смогут переработать за год. Вояки Содружества вряд ли будут столько времени тянуть с освобождением системы. От дальнейших рассуждений Гуран отвлекло сообщение нейросети. База энергосистемы пустотных сооружений третьего ранга наконец загрузилась. Ну, вот и ладненько. Глава корпорации довольно потер руки. Теперь можно заняться проектом восстановления секции вплотную. Взяв из лотка выдачи пищевого синтезатора со смешным названием «Дугенак-4У» двойную порцию КААСа, Гуран вновь пристроил свой зад в удобном кресле. Найдя в хранилище иски на директорию с проектами, он активировал загрузку нужного файла. Сначала программный пакет «Крепида-3М» запросил личный идентификатор, а получив желаемое, развернул свою оболочку с нужным проектом. На этот раз Гуран решил внимательнее оценить наспех слепленный проект и доработать выявленные недостатки. Первое, что бросалось в глаза, это абсолютно незащищенная секция от внешнего воздействия. Гражданское назначение станции полностью исключало какое-либо бронирование и вооружение. Гуран это не устраивало. С одной стороны, секция находилась в собственности корпорации «Путь Центра», с другой она встраивалась в общую схему энергоснабжения, безопасности и технического обслуживания. И это обстоятельство следовало учитывать при дальнейшем внесении изменений в существующий проект. Администрация владела всей пустотной инфраструктурой в системе ГАКС, и она установила ряд правил касательно эксплуатации и защиты гражданских станций и пустотных сооружений. На каждую секцию выделялось определенное количество энергоресурсов, необходимых лишь для минимального набора главных функций. Проще говоря, чтобы эта свалка держалась кучно, не покидала орбиту в системе и не столкнулась с другой кучей лома. Энергоснабжение, жизнеобеспечение, активная и пассивная защита непосредственно самой секции обеспечивалась ее владельцем. Парковочное пространство перед секцией принадлежало собственнику, и в ее пределах он вольно располагать что угодно. Однако администрация оставила за собой право заставить парковку своим хламом, просто сославшись на высосанную из пальца необходимость. В самой секции тоже не все решал собственник. Аварийные переборки и системы пожаротушения управляются кластером эскинов станции. Также централизованно подается атмосфера. Даже существует возможность аварийного отстрела секции, который может задействовать управляющий кластер эскинов станции в исключительных случаях. Приняв во внимание все эти правила и условия, Гуран приступил к доработке проекта. За основу взял имеющийся проект секции штаб-квартиры. Сама секция представляла собой что-то вроде трехслойного пирога. Каждый слой являлся большим автономным отсеком разного назначения. Эти отсеки могут меняться местами, а также увеличиваться или уменьшаться в количественном отношении. Первый наружный отсек выполняет функции дока, второй – хозяйственного назначения, состоит из складов и подсобных помещений. Третий отсек является жилым. Переход из одного отсека в другой происходит через переходные шлюзы. Планировка помещений исходного проекта секции подверглась существенным изменениям. Док станции теперь располагал четырьмя переходными шлюзами, попарно расположенными друг над другом. Внутри док делился на два яруса. Нижний являлся ремонтными, а верхний – производственными. Следующий отсек также имел два яруса, на которых расположились просторные склады и помещения для хранения ремонтных механизмов. Жилой отсек Гуран поделил на три яруса. На нижнем располагалась общая столовая, раздевалки, душевые и туалетные комнаты, зона отдыха, помещение арсенала. На среднем – жилые помещения с свободной планировкой, на верхнем – апартаменты Вариха и Гурана, гостевые апартаменты, переговорные, пара небольших подсобных помещений и личный арсенал. Попасть в секцию штаб-квартиры из внутренних помещений станции можно через переходной шлюз хозяйственного отсека. Также Гуран организовал еще один выход в один из коридоров станции со своего яруса. С яруса на ярус люди будут переходить с помощью лифта или через лестничные пролеты. Снаружи обшивку секции Гуран закрыл пластинами легкой композитной многослойной брони с пенным наполнителем. При незначительных повреждениях наполнитель превращался в пену, она заполняла пробоину и твердела. На условно верхней и нижней поверхностях секции землянин расположил антенны сенсорной системы среднего радиуса действия. Сенсорный модуль имел возможность встраиваться в единую сеть наблюдательных станций системы ГАКС. Вооружение секции было представлено десятком средних пульсаров. Гуран их расположил таким образом, чтобы они перекрывали зоны поражения друг друга. Сами турели скрыты в бронеколпаках. Окончательно поддавшись приступу паранойи, Гуран решился на установку контейнеров с пассивной защитой и ракетами средней и малой дальности. Каждый отсек секции теперь имел автономное энергоснабжение и систему жизнеобеспечения. В коридорах и ключевых помещениях Гуран скрыл в потолочных и стеновых нишах малые пульсары. Последними штрихами землянин повсюду смонтировал скрытые оптические сенсоры. Закончив работу над проектом, Гуран запустил режим расчета. Программа тут же выдала сообщение, что закончить расчет проекта она намерена без малого через сутки. «Это точно никуда не годится», – пробормотал себе под нос глава корпорации. «Придется собирать кластеры скинов для увеличения вычислительных мощностей». «Рисах, организуй покупку и доставку на перерождение трех эскинов 20-го класса», – распорядился Гуран. «Пора нарастить тебе цифровых мускулов». Эскин флагмана через минуту отрапортовал, что покупку доставят через полтора часа. «Вот и ладненько. А теперь запроси связь с Санусом». Через пару минут в центре кабинета возникла голограмма медика. «Что я могу сделать, Гуран?» «Как нам наши новобранцы?» – поинтересовался глава корпорации. «Регулярно загружают базы под разгоном. Через пару недель корпорация получит полноценных специалистов». Гуран довольно цокнул языком. «Им бы еще практических навыков получить побольше, и вообще было бы отлично». «Всему свое время», – философски заметил Санус. «Я подготовил список необходимого медицинского оборудования, расходников и медикаментов. Желательно приобрести все это в ближайшее время». Пришел инфопакет от медика, бегло просмотрев список, глава корпорации заверил его своим идентификатором и отправил Хилиди. «Все, что ты просишь, доставят в ближайшее время», – заверил Санус и Гуран. «Хилиди позаботится об этом». Медик в ответ промолчал, как всегда, не проявляя никаких эмоций. «У меня к тебе есть еще одно деликатное дело, уважаемый Санус». Сенсорный модуль киборга слегка пошевелился, обозначая интерес. «Лин Чи и его приятель Зен Джу настаивают на процедуре перерождения. Что ты можешь сказать по этому поводу?» Голограмма Сануса переступила с одной пары нижних конечностей на другую, при этом сплетя верхние манипуляторы между собой. Насколько знал Гуран, все эти элементы языка тела давали понять, что киборг впал в глубокую задумчивость. Землянин не торопил медика, давая тому возможность хорошенько обдумать свой ответ. «Я не замечал за ними стремления стать частью центра», — наконец прервал молчание Санус. «Если это просто мимолетное желание двух идиотов выделиться, рекомендую оставить его без внимания». «Напротив, уважаемый Санус, эти два разумных осознанно хотят себя изменить. Их на это сподвигли недавние печальные события. Желание выжить при такого рода обстоятельствах явилось сильным мотиватором для вступления на путь перерождения». Киборг оставил слова Гурана без ответа, тем самым выражая понимание сложившейся ситуации. «Какие варианты перерождения, на твой взгляд, уместны в данном случае?» Вновь обратился к медику с вопросом глава корпорации. «Парни все это время показывали себя только с хорошей стороны. Экономить на их перерождении считаю нецелесообразным. В таком случае военного пакета и частичного экзоскелета будет вполне достаточно», выступил с рекомендацией Санус. «К более радикальным изменениям, я думаю, они будут готовы не скоро». «В этом вопросе, уважаемый Санус, пути центра неисповедимы», — с легким налетом сарказма заметил Гуран. «Как говорится, аппетит приходит во время еды». Как только у тебя появится время, проведи аширцев по пути перерождения. Уверяю тебя, уважаемый Гуран, реципиенты останутся довольны. Великий Хагдан, попрощался глава корпорации. Не успел Гуран закрыть канал связи с медиком, как пришло сообщение от Искина штаб-квартиры о прибытии первого груза из системы Йола. Большой арварский транспорт сбросил в парковочной зоне дока штаб-квартиры аж 4 крупногабаритных карго-бункера с двигателями. Гуран решил своими глазами оценить щедрость поставщика и отправился в док перерождения. «Я смотрю, Хирам всерьез взялся выполнять свои обязательства по контракту», — подумал Гуран, заводя челнок Бун в парковочную зону дока штаб-квартиры. «Значит, спрос в системе Йола на двигатели подскочил до небес». 4 здоровенных карго-бункера пришлось пристыковать к обшивке дока и оставить снаружи под охраной пилотов корпорации «Анвалт». Как-то пристроить их внутри дока было совершенно невозможно. Теперь, с учетом регулярных поставок сырья и убитых двигателей корпорации «Мюлман», БПС обеспечен работой на 3 месяца вперед как минимум. В парковочной зоне штаб-квартиры инженерная группа развернула настоящий конвейер по замене двигателей на малых кораблях. 2 ремонтных эсминца сновали вокруг выстроенных в ряд 2 десятков разнотипных малых судов. Хамнук с инженерной командой аширцев на борту резво потрошил кормовые части корпусов и демонтировал изношенные модули двигателей. Малет под управлением Лорана и техникой из числа его родственников, наоборот, монтировал восстановленные двигатели и возвращал обшивку кормы на прежнее место. 3-й член команды, малый буксир Зихин Ладун, сновал между местом ремонта и производственным доком, таская туда-сюда модули. Гуран смотрел на слаженную работу своих сотрудников с неподдельной гордостью. «Иосиф Виссарионович прав. Кадры действительно решают все», — пробурчал себе под нос глава корпорации и направил челнок в переходной шлюз дока штаб-квартиры. В доке также царила рабочая атмосфера. Один из техников-аршетцев, управляя парой дроидов-погрузчиков, подтаскивал готовые части двигателей в зону сборки. Под руководством старика Гуруса одна часть команды ремонтных дроидов РТК ГВБЖ-26 занималась восстановлением, а вторая — диагностикой изношенных двигателей. На подхвате у пожилого инженера работал один из сыновей Ханая с нейросетью «Инженер-3». Парень управлял некомплектным аширским РТК «Приор-10Б». Половина дроидов этого РТК была уничтожена в результате нападения. Уцелевшая пятерка слегка покоцанных дроидов укладывала восстановленные двигатели и контейнеры и перемещала их к створкам переходного шлюза дока. Чем занимаются остальные новички, Гуран решил выяснить у Искина штаб-квартиры. «Хелида, сбрось мне местоположение сотрудников Саршеды», — распорядился глава корпорации. На появившейся в поле зрения схеме штаб-квартиры Гуран увидел россыпь красных точек. Часть новобранцев трудилась в доке или за его пределами. Судя по личным идентификаторам, жены Лорана и Ханая находились в медотсеке. Связисты, трое пилотов, расположились в единственном уцелевшем помещении жилой станции штаб-квартиры. Гуран решил выяснить, чем они там занимаются. Миновав переходной шлюз, короткий коридор и один лестничный пролет, глава корпорации оказался в небольшом помещении, которое обживали новички. Импровизированный стол, пара стульев, простенький пищевой синтезатор, лежаки вдоль стены, 2 бэби-бокса с младенцами составляли весь интерьер комнаты. Трое юношей и 2 совсем юные девушки занимались откровенным бездельем. Кто-то спал на лежаках, кто-то тихо переговаривался, сидя на полу. Появление Гурана они восприняли без особых эмоций. Молодые люди поздоровались с главой корпорации и нехотя поднялись с пола. «Значит так», — Гуран хмуро обвел взглядом присутствующих. «В моей корпорации существует одно незыблемое правило. Кто работает, тот ест. Кто не работает, тот возвращается к себе на родину, выплатив неустойку за досрочное расторжение контракта в тройном размере». Оба юнца после этих слов набычились, а девушки, смутившись, потупили взор. «За вас поручились 2 уважаемых человека. Поэтому за все ваши промахи я буду спрашивать с них». «Да мы тут в положении рабов», — воскликнул один из юношей. «Наобещались 3 короба, а в итоге заперли в железной коробке». «Контракт вынудили подписать кабальный», — зло бросил второй юнец. «Я член клана Кламор», — гордо заявил первый юноша, ударив себя в грудь кулаком. «Я воин, а воин никогда не будет рабом». Второй юноша, судя по личному идентификатору, сын Халши, после слов своего товарища расправил плечи и с вызовом посмотрел на Гурана. Глава корпорации молча выслушал претензии молодых людей, затем с каменным лицом обратился к Искину штаб-квартиры. «Хелида, пусть Гурус подойдет в жилую секцию», — процедил он сквозь зубы, уперев взгляд в молодых людей. Гуран еле сдерживал охвативший его приступ бешенства. Минут через 10 в комнату ввалился запыхавшийся пожилой инженер. «Гуран, ты хотел меня видеть?» Поинтересовался он у землянина и обвел взглядом присутствующую молодежь. Глава корпорации в подробностях передал старику содержание разговора с молодыми пилотами. То, что произошло дальше, поразило землянина до глубины души. Инженер, не говоря ни слова, стремительно приблизился к юнцам и двумя быстрыми ударами сбил обоих с ног. Не давая опомниться взбунтовавшимся пилотам, Гурус начал их избивать тяжелыми ботинками штурмового скафа «Ханра-4М». Бил старик умело и старался причинить как можно больше вред потерявшим сознание юношам. Девушки на избиение никак не отреагировали. Лишь самая юная еле заметно вздрагивала, когда после очередного удара Гуруса слышался хруст ломаемых костей. «Хватит!» — негромко приказал Гуран, когда нейросети пилотов запросили у Искина штаб-квартиры экстренной помощи. «Если они сдохнут, тебе придется возмещать вложенные в них кредиты». Гурус оставил в покое два измочальных тела и отошел в сторону, ожидая дальнейших распоряжений. Он излучал холодное спокойствие и уверенность человека, уверенного в правильности своих действий. «На Аршеде этих неблагодарных сопляков за такие слова вздернули бы на ближайшем дереве», — зло заявил пожилой инженер. «Их счастье, что у меня нет кредитов, чтобы заплатить за них неустойку. В противном случае оба болтались бы в пустоте замороженными кусками мяса». Глава корпорации ни на минуту не сомневался, что Гурус при необходимости сделает то, о чем говорит. Еще в системе Йола Лоран обрисовал Гурану ситуацию, сложившуюся на его родине. По словам инженера, на Аршеде правили два основных клана. Они разделили между собой все источники доходов. Ведущие кланы имели свой военный и торговый флот, орбитальный лифт, сотню станций, пустотных платформ военного и гражданского назначения. Регулярно военные корабли кланов устраивали совместные пиратские рейды в буферной зоне. На Аршеде постоянно шли войны локального характера за ресурсы и влияние. Население от мала до велика владело оружием и умело воевать. Мелкие кланы ради выживания вынуждены примыкать к одному из крупных игроков на политической арене Аршеда. Для заключения союза требовалось заплатить крупную сумму кредитов. Большинство мелких кланов не располагали такими средствами. В итоге члены клана попадали в долговую кабалу, за которую расплачивалось зачастую несколько поколений. Если клан не мог оплачивать свои долги, его члены становились рабами. Те, кто не согласен с таким положением вещей, беспощадно уничтожают. 70% разумных на Аршеде не имеют нейросетей доступа к современным технологиям, в том числе и медицинским. Как следствие этого, короткий жизненный цикл. Вовсю процветают насилие и нищета. Особое место среди разумных Аршеда занимала каста гигантов. Очень агрессивные и живучие, с чрезмерно развитой мышечной массой, искусственно выведенные разумные двухметрового роста занимают в кланах привилегированное положение. Большую роль в политической и религиозной жизни Аршеда играл культ разрушителя. Его адепты преподносят своему божеству в качестве дара отрубленные головы своих врагов. На данный момент клан Кламор, в котором состоял Лоран и его родственники, насчитывал 2000 человек. Его представители постоянно воевали за один из ведущих кланов. С учетом новых займов на амуницию, оружие и использование продвинутого медицинского оборудования, клан задолжал более 200 миллионов кредитов. Военные конфликты неумолимо сокращали людские ресурсы клана, долг рос, а оплачивать его становилось все труднее. Над членами клана нависла реальная угроза рабства. Большой совет клана Кламор принял решение отправить несколько десятков семей в центральные миры Содружества на заработки. Только таким образом можно хоть как-то поправить дела. В число таких семей попали родные Халши и Лорана. Семьи вывозили контрабандисты, легально должникам покинуть Аршед нереально. Нередко челноки с беглецами уничтожали еще в атмосфере планеты. Как правило, до места назначения добирались далеко не все. Зачастую на полпути контрабандисты продавали пассажиров посредникам. Те, в свою очередь, везли живой товар в систему Хармахрум и перепродавали арварцам. Гуран понимал причины жестокого поведения Гуруса по отношению к своим сородичам. Преданность клану безгранична, интересы клана превыше всего. Клан Кламор в данный момент нуждался в кредитах, а корпорация «Путь Центра» давала возможность по меркам Аршеда неплохо зарабатывать. Поведение молодых пилотов поставило под угрозу благополучие клана, а за такое могли легко лишить жизни. «Гурус, этих двоих в медотсек к Санусу», — распорядился Гуран. «Девушек я заберу с собой на перерождение. Флос устроит им практические занятия по специальности». Пожилой инженер молча кивнул в знак согласия. «И еще», — глава корпорации посмотрел в глаза инженеру. «Я не желаю больше слышать о такого рода инцидентах. Надеюсь, мы поняли друг друга?» «Я тебя услышал, уважаемый Гуран. Наши люди больше не доставят тебе хлопот. — заверил землянин Гурус и, взяв каждого из пострадавших пилотов за ногу, волоком потащил в медотсек. Гуран проводил взглядом старика и сосредоточил свое внимание на двух девчонках. «Ну что, дорогуши, следуйте за мной, будем учить вас уму-разуму». После того, как Гурус покинул комнату, девушки перевели дух и сбросили охватившее оцепенение. «А старик-то совсем непрост», — подумал Гуран, глядя на собирающих свои скромные пожитки девушек. Так я и поверил, что эти двое малолеток испугались простого механика. «Аурис», — обратился глава корпорации к дочери Халши, — «какое положение в клане занимает Гурус?» «Он один из старейших клана». Девушки быстро обменялись взглядами, а затем связист продолжила. «Он выступил против воли совета верховного клана Галип и был вынужден бежать». «Что-то в этом роде я и предполагал», — пробубнил себе под нос Гуран и направился на выход из комнаты. «Вождь, а как же дети?» Гуран слегка обалдел от такого обращения и замер на полпути, соображая, что же ответить. «Аурис, бэби-боксы обеспечат младенцу всем необходимым», — заверил девушку-землянин, поняв, наконец, по какому поводу она беспокоится. «Искин штаб-квартиры постоянно мониторит их состояние. В случае проблем Хелида даст знать Санусу, и тот примет меры». Девушки успокоились и, наконец, последовали за Гураном. Через полчаса челнок Бун с тремя разумными на борту вынырнул из переходного шлюза дока штаб-квартиры и направился в сторону флагмана корпорации. Всю дорогу до перерождения Гуран выступал в роли инструктора. Девушки, увлеченные с неподдельным интересом, осваивали азы своих специальностей. На челноке использовалась хоть и плохонькая, но все же сенсорная система. Аурис синхронизировала нейросеть с эскином челнока и пыталась на практике опробовать все свои навыки связиста. Ее подруга под присмотром Гурана вполне неплохо выступила в роли пилота. Девушка с присущей женщинам аккуратностью выполняла несложные маневры и вполне себе уверенно запарковала челнок в доке перерождения. Сдав девушек на попечение Флосс и прихватив доставленные курьером полчаса назад эскины, глава корпорации направился в свои апартаменты. В кабинете заказал у пищевого синтезатора двойную порцию Кааса и приступил к созданию кластера эскинов. Терминал Binden-6U, в котором находился эскин флагмана, позволял создать кластер из 6 единиц. Загрузив поочередно в приемные слоты терминала 3 цилиндра, Гуран отдал команду Рисаху задействовать дополнительные вычислительные ресурсы. На этот раз программный пакет Крепида 3M пообещал закончить расчеты проекта через 4 часа. «Ну вот, совсем другое дело», — вслух заявил Гуран и с чашкой Кааса в руке расположился в рабочем кресле. «Не зря я выложил хренову тучу кредитов за эти эскины». Настроение улучшилось, Каас приятно обжигал губы и наполнял ощущением бодрости. Мыслями Гуран вернулся к насущному вопросу модернизации и перерождения. Все же стоит обдумать вариант с разгонными двигателями для флагмана. Программный пакет позволит рассчитать необходимую конструкцию и подружить ее с управляющим эскином корабля. Остается только решить, какие двигатели лучше приспособить для своих нужд. Использование одноразовых разгонных двигателей для своего проекта Гуран считал делом неэффективным и затратным. Таскать с собой несколько пар громоздких одноразовых модулей, которые еще к тому же и стоили совсем недешево, по меньшей мере глупо. Их использование во всех смыслах оправдано только для разгона больших грузовиков. Там и места для двигателей хватает, и расходы на них теряются на фоне объемов перевозимого груза. Следующие пару часов Гуран посвятил серфингу по инфосети в поисках подходящих вариантов. В итоге его выбор остановился на двигателях для малого буксира «Ирмин-150». Эти хагданские движки обладали хорошей мощностью, которую к тому же можно увеличить на 40%. «Ну вот и подарок от компании «Ирмин» пригодился», — подумал Гуран, вспомнив о модуле для прошивки малых двигателей этой компании. Правда, и ресурс после прошивки максимальных характеристик уменьшится вдвое, но на мой век, думаю, хватит. Теперь осталось только рассчитать, сколько этих двигателей понадобится, чтобы эффективно использовать. С этой мыслью глава корпорации развернул голоэкран с данными и приступил к расчетам. Их результаты вселили в землянина надежду, что его задумка все-таки будет реализована. Два модернизированных двигателя «Ирмин-150» с каждой стороны корпуса корабля, установленных на выносных штангах и закрепленных в стыковочных механизмах его центральной части, уменьшали время разгона на целый час. Такой показатель стоил затраченных средств и усилий по реализации проекта. Так как на перерождении использовались универсальные стыковочные механизмы, которые применялись повсеместно, Гуран решил рассчитать проект в программном пакете Крепида 3M. Такие механизмы точно должны быть в базе его данных. Программный пакет, ко всему прочему, предоставляет широкий выбор различных конструкций, которые можно использовать в качестве выносных штанг. К великой радости главы корпорации Крепида 3М поддерживал режим многозадачности. Кластер четырех эскинов без проблем позволил работать одновременно над двумя проектами, без существенного увеличения времени на их расчет. Гуран принялся творить, развернул оболочку программы и активировал соответствующие протоколы. В качестве выносных штанг выбрал решетчатую ферму, напоминающую кувалду с длинной ручкой. На конце этой условной ручки располагалась конструкция, которая взаимодействовала со стыковочным механизмом флагмана. Условно-ударная часть кувалды имела форму прямоугольного параллелепипеда, в которой помещалась пара двигателей. Внутри условной рукояти Гуран проложил топливные управляющие энергетические каналы, выполненные из тугоплавкого и стойкого к механическим воздействиям материала. В момент стыковки эти каналы соединялись с такими же коммуникациями корабля. Для защиты двигателей Гуран решил использовать легкую многослойную композитную броню. В расчетных точках полученной конструкции свое место заняли эмиттеры защитного поля. Вылез штанги с двигателями выбрал с таким расчетом, чтобы не испарить обшивку судна и все, что на ней будет находиться. Повертев голограмму полученного проекта и убедившись, что ничего не упустил, Гуран запустил расчет. Программа заверила, что результат будет получен через 15 минут. Основная работа закончена, принялся вслух рассуждать Гуран. Теперь стоит прикинуть, во сколько эта затея мне обойдется. Судя по данным Хелиды, среди восстановленных двигателей Эрмин-150 нашлось только две штуки. Пара таких же с максимальным износом обойдется примерно в 20 тысяч кредитов. Бывшее в употреблении решетчатые фермы нужной конструкции, каналы коммуникации со старого арварского среднего крейсера и неоновые элементы брони встанут в 75 тысяч кредитов. В итоге реализация проекта обойдется примерно в 100 тысяч кредитов. Вполне приемлемая цена за те преимущества, что должен получить флагман. Размышление землянина прервало сообщение об окончании расчета проекта разгонных двигателей. Попутно программа просила присвоить идентификатор полученному модулю. Гуран, немного подумав, окрестил свое творение хагданским словом «венгар». В примерном переводе на русский язык это слово означало «крыло». По факту, разработчик действительно дарил кораблю крылья, способные спасти его в трудную минуту. Теперь этот модуль под таким названием числился в единой технической базе Содружества. Помимо всего прочего, его создатель получал патент на свое изобретение. Если вдруг какая-то производственная корпорация вздумает наладить выпуск таких модулей, то с каждого экземпляра главе корпорации «Путь Центра» будет отчисляться 5% от его рыночной стоимости. Авторские права в Содружестве защищались очень хорошо. В случае, если контрафакт попадал на рынок Содружества, у его производителей и владельца начинались серьезные проблемы. Управляющие блоки нелегально произведенных модулей вынуждены взаимодействовать с окружающей электроникой, которая отказывалась с ними работать. Идентификаторы таких модулей не числились в единой технической базе Содружества и не имели электронной маркировки производителя. Как только факты такого взаимодействия становились известны службе безопасности конгломерата промышленников, она незамедлительно принимала самые жесткие меры. Проводилось тщательное расследование. При необходимости оплачивались рейды наемников, а те громили нелегальные производственные мощности. Владельцы контрафакта, как правило, вынуждали заплатить огромный штраф. Получив проект «Венгар», Гуран потратил некоторое время на поиски необходимых комплектующих для его реализации на торговой площадке системы. Пара до нельзя изношенных двигателей «Эрмин-150» нашлась на верфи корпорации «Верные дети неназываемого». Остальное представитель корпорации «Милбан» обещал доставить через 12 часов. К радости Гурану удалось вписаться в бюджет тютелька в тютельку. Запрос связи с большого буксира с идентификатором корпорации «Великий Ашраф», доложил землянину из скин-флагмана. «Открывай канал». На одном из развернувшихся голоэкранов возникла хмурая физиономия выходца из Галифата. «Мое имя Марзук», — представился средних лет мужчина с аналогом земного тюрбана на голове. «Мне поручено доставить этот кусок оплавленного металла в парковочную зону дока номер 27». Гуран удивленно поднял брови и активировал внешние сенсоры штаб-квартиры. Перерождение находился в зоне ретрансляторов, поэтому телеметрия поступала отменного качества. К границе парковочной зоны приближался арварский буксир большого класса проекта «Хартал». Между его двумя корпусами в механических захватах расположился большой антранский транспорт с идентификатором «Панис». Транспорт находился в плачевном состоянии. Кормовая часть, где должны были располагаться основные двигатели, представляла из себя спекшийся ком металла. На обшивке то тут, то там зияли оплавленные дыры от попаданий сгустков плазмы. Судя по этим следам, транспорт обстреливали с больших плазменных орудий. Все, что могло хоть как-то оборонять судно, было снесено с обшивки. Осталась совершенно невредимой только та часть транспорта, где располагались большие карго-бункеры. «Уважаемый Марзук, ради всего святого, кто тебе дал поручение притащить сюда этот хлам?» Галифатец ничего не ответил, а нейросеть сообщила Гурану о получении инфопакета от собеседника. Глава корпорации бегло просмотрел сообщение и со вздохом обратился к Марзуку. «Сбрасывай свой груз на границе парковочной зоны Дока. 700 тысяч кредитов я отправил на счет корпорации «Великий Ашраф». Галифатец довольно оскалился и закрыл канал связи. Гуран наблюдал через наружные сенсоры, как огромный буксир завершает маневр торможения на границе парковочной зоны дока штаб-квартиры. Как только здоровенный катамаран арварской постройки замер на месте, захваты раскрылись и выпустили на свободу искалеченную добычу. Попутно буксир сбросил рядом с огарком большого антранского транспорта два крупногабаритных карго-бункера. Сделав свое дело, двухкорпусный гигант совершил маневр разворота и, постепенно наращивая скорость, отправился по своим делам. «Да уж, порезвились подручные брата Корнифекса знатно», — подумал Гуран, разглядывая изуродованный корпус Паниса. «И что же мне теперь делать с этим хламом?» В сообщении брат Корнифекс просил принять Панис на временное хранение и рассчитаться с пилотом буксира. В качестве оплаты за причиненные неудобства он обещал презентовать сие чудо антранского кораблестроения и один из карго-бункеров с маритом. Этот минерал использовали для создания керамической многослойной брони. В данный момент за такое количество марита можно было получить чуть больше миллиона кредитов. 300 тысяч за то, чтобы обгорелый кусок металла повисел несколько дней в парковочной зоне дока, это больше, чем достаточно, рассудил Гуран и обратился к эскину флагмана. «Рисах, запроси связь с братом Корнифексом». Минут через пять голограмма сектанта украсила центральную часть кабинета. «Рад, что ты не забываешь о нас, дорогой Гуран. Вас забыть не так уж и просто, уважаемый Корнифекс». Физиономия сектанта расплылась в довольной улыбке. «Мои напоминания о себе всегда приносят немного прибыли деловым партнерам. Надеюсь, то, что я тебе предложил, с лихвой компенсирует беспокойство, доставляемое мной и моими людьми. Я всегда рад помочь надежному и щедрому союзнику», — заверил сектант Гуран. «Что еще я могу сделать для тебя, брат Корнифекс? Мне нужна небольшая услуга в торговых делах». Гуран после этих слов слегка напрягся. Меньше всего ему хотелось в данный момент влезать в дела сектантов. Любой промах мог привести к фатальным последствиям. «Постараюсь сделать все, что в моих силах, уважаемый брат Корнифекс. Так сложились обстоятельства, что я вынужден просить тебя выставить на аукцион от лица твоей корпорации весь трофейный марит», заявил сектант и испытующе посмотрел на главу корпорации. «Ты же знаешь, уважаемый Гуран, я умею быть благодарным». Оба собеседника прекрасно понимали, что Гуран отказать своему оппоненту в этом вопросе не может. Вся эта игра слов велась исключительно для сохранения лица главы корпорации. С одной стороны, такое положение вещей землянина бесило, с другой он испытывал благодарность Корнифексу, что тот старается вести себя уважительно. «Как я могу отказать моему доброму другу с такой мелочи?» — поинтересовался Гуран своего собеседника. «Все будет сделано в лучшем виде». Корнифекс оставил риторический вопрос землянина без ответа и удовлетворенно кивнул. Неожиданно в голове Гурана родилась интересная мысль. «А почему бы мне из этой ситуации не извлечь больше выгоды, чем позволяет получить Корнифекс?» Воодушевленный этой мыслью, он тут же обратился к собеседнику. «Могу ли я задать тебе очень важный для меня вопрос?» Корнифекс удивленно вздернул брови. «Конечно, можешь. Не мог бы ты пояснить мне ситуацию с делом Ханая?» Попросил Гуран после короткой паузы. «Судя по уровню подготовки покушений на меня и Вариха, складывается впечатление, что в этом деле замешана еще одна сторона». Брат Корнифекс после этих слов впал в состояние глубокой задумчивости. Гуран всеми силами старался не выдать те эмоции, что бурлили в нем в данный момент. После разговора с Варихом и прочтения полученного от него позже инфопакета, главу корпорации охватила тревога. Вся поступавшая за последнее время информация сложилась в понятный пазл. Кто-то с очень большими ресурсами и властью, руками Ханая, пытается нанести землянам максимальный урон. Гуран уверен на 100%, что это связано с борьбой за власть в Ордене Воссоединения, о которой говорил дядя. Ослабить семью Цурчан, убив племянника и уничтожив его крохотные активы, невозможно. Скорее всего, оппонент дяди просто демонстрирует решительность и серьезность своих намерений. Выходка Сервестра Цурчана с роликом о нападении нелюдей, вероятнее всего, являлась банальной ответкой. Прожженный в политических интригах старик умело обернул выпад врага в свою пользу. В связи с этим обстоятельством Гуран очень переживал, что оппонент дяди из принципа постарается доделать начатое и показательно пустит их с Варихом в расход. «Нам настоятельно рекомендовали не вмешиваться в это дело», — заявил Гурану сектант после недолгих размышлений. «К моему глубокому сожалению, я не могу проигнорировать данные рекомендации». «Я не спрашиваю, кто дал тебе такие рекомендации, уважаемый Корнифекс». Гуран сделал многозначительную паузу. «Но меня очень интересует, какие у этой третьей страны планы в отношении меня и моего компаньона Вариха». Сектант некоторое время молчал, пристально глядя на Гурана, затем, будто на что-то решившись, заявил. «У меня есть все основания полагать, уважаемый Гуран, что в ближайшее время ты и твой друг вряд ли будут интересны этой пресловутой третьей стороне». «Почему-то именно так я и подумал», — с облегчением произнес Гуран. «Не настолько я значимая фигура, чтобы тратить на меня силы и время». Брат Корнифекс, понимающе кивнул, но тут же заметил. «Все в этом мире стремительно меняется, и я не рекомендовал бы тебе и твоему другу впадать в беспечность». «Я услышал тебя, дорогой друг». «Великий Хагдан», — попрощался сектант и закрыл канал связи. Глава корпорации не стал терять время и разместил на торговой площадке системы ГАКС лот, состоящий из 70 больших карго-бункеров с маритом. Инициатором торгов выступила корпорация Хорнст Ховер. Гуран решил не впутывать в темные дела сектантов корпорацию «Путь Центра». Интуиция ему подсказывала, что в дальнейшем эта авантюра с продажей Марита еще аукнется. В связи с этим Гуран старался максимально уменьшить возможные последствия. Через 2 часа в парковочную зону прибыл средний буксир с представителем торговой площадки системы ГАКС. Гуран дал команду одной из инженерных групп обеспечить передачу груза посреднику. Аширский инженер сообщил главе корпорации, что на Панисе отсутствуют управляющие скины-реакторы. В связи с этим сброс карго-бункеров придется делать вручную. Процедура должна занять не менее 6 часов. «Кому же принадлежал этот корабль, если сектанты решили забрать даже управляющий скин?» — пробормотал себе под нос Гуран и поспешил в док. «Может, на месте удастся хоть немного прояснить этот вопрос?»